тени холмов. Утро в Валиме было тихим и мирным. Свежий ветер с реки нежно шевелил траву на окрестных холмах, а рыбаки спускали свои лодки на воду, готовясь к новому дню труда. Но послевоенная жизнь деревушки была нарушена новой ползучей угрозой, которая все ближе подбиралась к домам. Гоблины — маленькие юркие создания, которые ночью выходили из своих нор, чтобы воровать провизию и нападать на одиноких путников. Сначала они были просто неприятностью, но вскоре их нападения стали все более смелыми и коварными. Деревня уже потеряла нескольких жителей, и терпение людей подошло к концу. Солдаты прибыли на закате. Их было пятеро. Капитан Рейнар, мрачный и опытный воин, который повидал слишком много смертей за свои годы. Молодая лучница Лиара, чье острое зрение и меткость славились на весь округ. Братья Драгур и Келор, два здоровяка с топорами, неразлучные как тени. И Тирон, ловкий мечник, чья скорость и ловкость компенсировали недостаток силы. Деревенский староста встретил их у подножья холма. Его лицо было серьезным, полным скрытой тревоги. «Мы собрали все, что могли, чтобы оплатить ваш поход», — сказал он, передавая небольшой мешочек с монетами капитану. «Прошу вас, избавьте нас от этих тварей». Рейнар кивнул, не меняя выражения на своем лице. «Покажи, где они». Староста повел солдат на холмы, где густая трава росла почти до пояса. На вид это место было вполне обычным, но в воздухе ощущалась странная напряженность, похожая на полуденный ужас. Подойдя ближе, солдаты заметили тонкие следы, пролегающие через траву и комья земли на примятой зелени. «Здесь они роют свои норы», — тихо сказал староста, указывая на свежий раскоп. «Ночью этих тварей становится много, но днем они редко показываются». «Мы справимся», — твердо сказал капитан Рейнар, оглядывая свою команду. «Начнем немедля». Солдаты выстроились в боевом порядке. Лиара заняла позицию на возвышенности, чтобы прикрывать товарищей с расстояния, а остальные двинулись вперед, медленно приближаясь к одному из входов в подземное логово. Драгур первым подошел к отверстию и внимательно осмотрел его. Земля была мягкой, рыхлой, как будто гоблины только что закончили свою работу. «Здесь их должно быть много», — хмуро сказал он. «Тем лучше», — ответил Рейнар, доставая из-за пояса длинный кинжал. «Начинаем». Скорость и неожиданность были их главными союзниками. Солдаты спустились в нору один за другим. Проход был узким и низким, заставляя каждого пригибаться и двигаться осторожно. Но вскоре они вышли в зал, где можно было выпрямиться. Первое, что они услышали, это было шуршание. Десятки маленьких ног, торопливо шаркающих по земле. И тут началось. Гоблины, почувствовав присутствие чужаков, атаковали волной, выпрыгивая из боковых ходов и нор, размахивая своими ржавыми клинками и суставчатыми лапами с острыми когтями. Их лица были перекошены злобой, а глаза горели ненавистью. Но люди были готовы. Драгур с размаху ударил первым. Топор прошел сквозь гоблинскую шкуру, разрывая тело маленького существа надвое. Келор прикрывал его, сражаясь плечом к плечу с братом, и их удары были слишком сильны и точны. Гоблины пытались прорваться через защиту солдат, но Рейнар и Тиран быстро устраняли каждого, кто осмеливался приблизиться. Лиара из-за спин товарищей запускала стрелы, точно попадая в шеи гоблинов, которые пытались напасть сзади. Ее меткость была поразительной. Ни одна стрела не пропала даром. Враг падал один за другим. «Не останавливайтесь!» — крикнул Рейнар, отбрасывая очередного гоблина. «Их может быть еще больше впереди!» Проход сужался, и гоблины, казалось, поняли, что их численное преимущество может обернуться ловушкой для них самих. Они начинали отступать, пытаясь затянуть людей глубже в лабиринт нор. Солдаты не стали задерживаться, двигались вперед, держа строй и пробиваясь через узкие проходы. Чем дальше они продвигались, тем меньше света проникало в норы, и вскоре единственным источником света остались факелы, которые они зажгли. Гоблины пытались использовать темноту, чтобы скрываться в тенях, но Лиара и Тиран были начеку. Каждый странный шорох карался мгновенным ударом меча или стрелы. Вскоре они добрались до главной пещеры, дальнего большого зала, где находился штаб гоблинов. Там были груды украденного добра, все то, что гоблины награбили у деревенских жителей и торговцев. Но глаза солдат задержались не на богатствах, а на том, что было в центре зала. На возвышенности стоял главный гоблин, вождь этой банды. Он был еще выше и массивнее своих сородичей. Его кожа была покрыта шрамами, а в руке он держал массивный кривой меч, еще более зловеще выглядящий из-за недостатка света вокруг. «Рейнар, вожак!» — крикнула Лиара, быстро оценивая ситуацию. «Сосредоточимся на нем!» — ответил капитан, поднимая свой меч. «Убейте его, и остальные разбегутся!» Гоблины, окружавшие вожака, зашипели, готовясь к последнему бою. Сражение обещало быть жестоким. Солдаты ринулись вперед, но их встретила мощная волна гоблинов, желающих защитить своего предводителя. Проходы были узкими, и это усложняло бой. Драгур и Келлар использовали свои топоры, как косы, разрубая волны гоблинов, но враг был слишком многочисленен. Тиран прорвался к вожаку, но тот, несмотря на свой массивный вид, оказался на удивление ловким. Его меч со свистом встретил клинок Тирана, и два противника сошлись в смертельном поединке. Мелкие гоблины продолжали атаковать, пытаясь помешать мечнику, но он отбивался со скоростью молнии. В то же время Лиара прикрывала своих товарищей, стреляя из небольшого самострела по гоблинам, пытающимся окружить братьев. Большой лук здесь она не могла использовать. И все равно ее болты летели без промаха, пробивая головы и сердца мелких тварей. Рейнар, видя, что бой может затянуться, решил рискнуть. Он отдал приказ бросить факелы в груды украденного хлама, заполнявшие зал. Огонь быстро охватил сухие деревянные ящики, ткани и солому, превращая логово гоблинов в горящий ад. Пламя взметнулось вверх, освещая все вокруг и заставляя гоблинов броситься в панике. Вожак гоблинов, видя, что его подземный мир рушится, взревел от ярости и кинулся в последнюю атаку. Тиран встретил его, увернувшись от удара кривого меча, и нанес встречный удар, рассекший горло вожаку. Гоблины, лишившись лидера, окончательно сломались. Остатки их банды бросились бежать, но горящие стены пещеры стали для них ловушкой. Солдаты не оставили им шансов на спасение. Когда бой закончился, солдаты стояли посреди горящего логова, окруженные телами поверженных врагов. Пламя поглощало все вокруг, оставляя лишь пепел от когда-то страшной угрозы, сжирая и жизненно важный кислород. Пришло время уходить наверх. «Мы сделали это», — тихо произнесла Лиара, убирая арбалет за спину, стоило им оказаться на поверхности. «Но какой ценой?» — хрипло отозвался Тиран, осматривая раны на своих руках и ногах. «Эти твари знали, что делали». «Зато деревня теперь может спать спокойно», — ответил Рейнар, оглядываясь на братьев, которые тащили за собой неповрежденные огнем трофеи. Он знал, что угроза устранена, но едва ли надолго. После большой войны гоблины плодились, как крысы. Могло не пройти и месяца, как эти норы займут другие твари.